Глава третья. За кострами, что пылали на башенках кладбищенской стены, черной глыбой стояла ночь. Над спящим погостом дегтярным багровым потолком качалось небо. Лохмы ватных облаков так густо сорили влагой, что невольно хотелось потянуться рукой и выжать из ночи хотя бы глоток воды. Донцов с просонья, вытянув руку из рукава шинели, с дикой ненасытностью стал хватать стылый сырой воздух. Слизывая с ладони влагу, он сгонял жажду, а вместе с ней и сновидения, в которых в полуношные часы провоевал свою войну во второй раз. Не впервой он в солдатских обрывчатых снах странствовал по старым окопам и дорогам, бил сам и били его, как мог вместе со своими батарейцами до конца стоял на позициях и сдавал их, когда было не в моготу удерживать. Однако в последних, только что отступивших снах, все повторилось в таких неохватных и жутких подробностях, что перемогал их теперь с неведомой доселе болью и предчувствием еще большей беды и страданий. Маломальски очухавшись, первое, чему поразился Донцов, исчезновению мертвеца, с которым спал бок о бок. Сквозь сетку терновых сучьев при всполохах ближнего костра он вдруг увидел, что покойник сидит у его ног и чадит цигаркой. Донцов саданул сапогом в бок привидения и густо выругался. Курящий, поперхнувшись от удара, прокашлялся и, не гневаясь, сказал: «Экка тебя заспала, как браток! Чисто ангел на печке!» По голосу Донцов узнал Назара Кондакова, бойца с погранзаставы. Выполз из-под терновника и, виноватясь, зачертыхался сам на себя. Кошмар! Как черти всю ночь на углях жарили! Ни сбежать, ни помолиться! Это не диво. Диво, когда во сне дома побываешь, на своих наглядишься. Мечтательно повздыхал Назар, давясь вонючей цигаркой. «Где табачком-то разжился?» — попытал Донцов пограничника. «Каким там табачком?» — заправдывался Назар. «Кленовый лопушок надыбал. Свернул и чищу глотку. Хошь, и ты покашляй!» — протянул он вонючий окурок Донцову. В ясенках прогорланил первую побудку чудом уцелевший петух. Клонило к утру, но в кострах еще держался насквозь пронизывающий кладбищенскую тьму огонь. Пленные, лежавшие вторым этажом над покойным миром, были сплошь заметены соломенным пеплом, словно серым апрельским снегом. Умаявшийся за ночь Речкин, приткнувшись к железу ажурного распятия, над богатой могилой убито спал, навалив на свою грудь санитарную сумку красным крестом вверх. Бинтовая повязка сползла с лба к подбородку, и во сне он жевал ее, как ребенок тряпицу, с хлебной, сладко-кислой начинкой. Денис Донцов и Назар Кондаков, жалеючи, поглядывая на мятежного капрала и на всю шинельную братью, перешептываясь, всерьез сломали голову. Как это так? На огни костров за всю ночь не налетел ни один самолет. И сошлись на том, что немецкие летчики точно знали, что это свои костры. А наших самолетов возле самого фронта уже не было, и хватало их, видно, лишь для боевого охранения самой Москвы. Восход, хотя и не с таким напором, как по лету или весне, но также неминуче из далечного далека накатился и на Ясенское окрестье. Рассвет молочно цедился сквозь туманные дали, и топленой пленкой крыл некошенные полосы ржи и редкие копны, где она была сжата. Первосвет разбудил невыспавшихся кладбищенских птиц, ночевавших на сей раз в поле. Пролилось рассветное молоко и на погост, на мертвецки спящих солдат. Сами собой сгасли костры, и остатний дым пластался по закрайкам кладбищенской стены, путался в цепкой паутине кустов терновника, под тяжестью мокрого ветра поземисто расползался по окрестной травяной дурнине. Распарывая сонную тишину, конвойный у ворот громыхнул из винтовки в небо. Это означало подъем. Всполошившийся Речкин прокричал эту команду в голос и, не чая себе и другим спасения, заметался из угла в угол погоста, будя заспавшихся пленных. При этом он догадливо стращал тех, кто намеревался притвориться умершим. Мертвых немцы будут проверять сами. Умерших от ран оказалось немало, и был соблазн затаиться среди них, переждать, а потом и совершить побег. Речкин оказался правым. Когда живых вывели за ворота кладбища и выстроили в колонну, готовя к маршу, двое автоматчиков крестили очередями тела оставшихся на кладбище пленных. Но их действительно еще ночью доконали собственные раны. Были ли среди покойников затаившиеся живые, так никто и не узнал. Кладбищенский сторож Труфан долго слал знамение по след уходящей колонне, крестился сам и в полголоса вымаливал милость: «Спаси и помилуй их, Господи!» А когда полевой проселок увел солдат за изволок и скрыл их, старик вынес на руках Шанхая за кладбищенскую стену и закопал его. Смахнув слезу, сторож поплелся в ясенки, чтобы позвать народ и всем миром предать земле убиенных. Тележную ясенскую дорогу колонна прошла не спеша. Немцы особо не подгоняли, и солдаты шли с прохвала, шли как шлось. И когда выбрались на большак, движение оставалось посильным даже для изнуренных и раненых. Да и конвоирам вроде бы тоже торопиться некуда. Сами целы-здоровы, и это вполне устраивало их. Колонна продвигалась на юг, в сторону Плавска. Как и вчера, встреч пленным без малой убыли тянулись немецкие войска. Подтягивались тылы и резервы пробившихся к Туле передовых частей. Вся эта силища удручающе действовала на души бойцов, и сам собой избавлялся шаг, растягивалась колонна, обессиленные все гуще сбивались в хвост, чем немало раздражали замыкающих конвоиров. На первых километрах, однако, они относились к этому терпимо и даже заставляли здоровых помогать раненым. Но через час ходу случилось совсем неожиданное. Чуть ли не над самой дорогой, понад колоннами пленных, на высоте, когда ясно различались и кресты, и звезды, в воздушном бою схватились два истребителя — мессершмитт и русский ишачок. В том колесе, какой они крутили, гоняясь друг за другом, нельзя было понять, кто кого одолевает. Колонна остановилась, и пленные, и немцы-конвоиры, поразинув рты, наблюдали за поединком. В числе тех и других находились нетерпеливые. И на свой ум и глаз орали в небо, как бы поучая, что кому делать, чтобы срезать противника. Что кричали немцы, никому не понять. Пленные же, словно позабывши, кто они и где они, трехэтажно матерясь, кричали, насколько хватало зла: «Бей, гаду! Заходи в хвост! Подсыпь свинечку в мотню ему! По мотору лупи, по мотору!» Куда ударил наш летчик, нельзя было понять. Только и правда, на каком-то извороте мессершмитт задымил и, завалясь на правое крыло, заскользил к земле. Истребитель разбился в километре от дороги, и земля простонала, словно от многотонной бомбы. Немцы, ехавшие к фронту, с запоздалой заполошностью изо всех стволов открыли шквальный огонь по истребку, однако летчик, отвалив в сторону от дороги, на птичьей высоте увел машину долой с глаз, будто его и не было. «Ну, теперь сволочи на нас отыграются», — проговорил Назар Кондаков, шагавший в одной тройке с Донцовым и Речкиным. Так оно и вышло. Колонну заторопили. Надо было наверстывать упущенные километры, а вскоре в хвосте раздались выстрелы, и всем было понятно, что немцы избавлялись от самых ослабевших раненых, которые не выдюжили ускоренного марша. Под затяжелевшей шинелью все нестерпимее зудело раненое плечо у Донцова, колюче соднило под ногтями раздавленных пальцев, молотильными цепами колотила в груди и в голове кровь. Воедино все эти незначительные боли сматывались в клубок непереносимой досады на то, что никак и ничем нельзя ответить на выстрелы конвойных или хотя бы как-то предотвратить их. Шинельные спины, что мельтешили перед глазами Донцова, нагоняли уныние и смутное предчувствие. Каждый из идущих на любой версте, на каждом шагу может споткнуться и пасть от пули, посланной ему в спину. На всем пути до Плавска, где, по догадкам, предполагалась очередная ночевка, колонну останавливали только дважды. На этих коротких привалах досуха испивались деревенские колодцы, и пленных гнали дальше, без роздыху, без куска хлеба.